К ночи стало совсем паршиво. Внутренний холод, который я до этого сдерживал силой воли, прорвал последнюю плотину, и голод из фонового, сосущего чувства превратился в острую, рвущую боль, будто мне в кишки запустили стаю голодных пираний. Я метался по комнате из угла в угол, как зверь в клетке, отчаянно борясь с желанием. Желанием просто прикоснуться к стене и начать тянуть. Тянуть энергию из камня, из дерева, из самого воздуха. Я знал, что могу, и знал, что если начну, то уже не остановлюсь. Состояние носителя критическое, бесстрастно констатировала Искра. Структурная целостность физической оболочки упала до 78%. Начинается фаза каскадного распада. Рекомендую. Заткнись, мысленно прорычал я, глядя на свою руку. Она мерцала, становясь полупрозрачной, как плохая голограмма. Сквозь пальцы проступали узоры на ковре. Еще немного, и от спасителя Севера останется только горстка пыли и плохое настроение. Кажется, доигрался. Дверь в покой открылась без стука. Я даже не обернулся. Знал, кто это. По воздуху, как запах озона после грозы, ударил ее аромат, аромат жизни. В комнату вошла Арина. Не тратя времени на приветствие, она молча подошла и остановилась в шаге от меня. На ее лице застыла серьезная, сосредоточенная маска врача перед сложной, неприятной операцией. Мы уже проходили через это, дважды, и каждый раз было хуже предыдущего. Я ненавидел это, ненавидел ее за эту жертву, и ненавидел себя за то, что сейчас приму ее, потому что выбора, к черту, не было. «Давай», – прохрипел я, протягивая ей левую руку. Правую, сжимавшую меч, я инстинктивно спрятал за спину. Сделав глубокий вдох, она положила свои ладони на мое предплечье. Мир взорвался болью. Два оголенных высоковольтных провода, брошенные в ведро с соленой водой. От места касания ударил разряд. Короткая, злая синяя искра, видимая даже в тусклом свете. Воздух между нашими руками зашипел, как вода, попавшая на раскаленную сковороду. Меня обожгло теплом. Неприятным, не согревающим, а яростным, чужеродным. Системный сбой, когда по всем твоим внутренним схемам пускают ток обратной полярности. Мой внутренний ледник взвыл от ярости, и холод в груди сжался в такой тугой, болезненный комок, что я едва не согнулся пополам. Желваки заходили под кожей, пока я пытался выдержать этот напор чужой, правильной, живой энергии, выжигавшей мою новую, мертвую суть. Помехи. Система перегружена чужеродной энергией, с отвращением прокомментировала искра. Это неприятно, слишком ярко. Ее ударило холодом. Краска схлынула с ее лица, ставшего цвета старого снега. По ее руке, до самого плеча, пробежала волна гусиной кожи, а губы тронула мелкая дрожь. Она вскрикнула сквозь сжатые зубы, но рук не отняла. Упертая зараза. Этот мучительный процесс она выдерживала молча, насильно вливая в меня свою жизненную силу, как в дырявую бочку, латая прорехи в моей материальной форме. Процедура, казавшаяся вечностью, длилась не больше минуты. Моя полупрозрачная плоть наливалась весом и плотностью. Голод не исчез, однако отступил, затаившись где-то в глубине и сыто рыгнув. Наконец, качнувшись, она отняла руки. Мы дышали, как два перегруженных процессора, от которых валит дым. Арина, бледная и изможденная, отступила на шаг и прислонилась к стене, чтобы не упасть. На ее лбу выступили бисеринки пота. Я чувствовал временное, горькое облегчение. Тело снова было моим, оно слушалось. Но опустив взгляд на свое предплечье, я увидел, как в том месте, где она меня касалась, на коже на мгновение проступила едва заметная сетка из тонких черных вен, похожих на вены на клинке искры. Она тут же исчезла. Судя по тому, как расширились глаза Арины, смотревшие на свою ладонь, она тоже заметила на своей коже что-то похожее, только золотистого цвета. Наш симбиоз был не просто переливанием, это было заражение. Мы проникали друг в друга, и долго так продолжаться не могло. Она это знала, и я это знал. После нашего мучительного ритуала сон казался такой же недостижимой роскошью, как горячий душ и бутылка хорошего виски. Тело временно залатали, но башка гудела, как трансформаторная будка. Не в силах оставаться в душных покоях, пропавших пылью и чужой историей, я поднялся на самую высокую башню Орлиного гнезда. Ветер здесь, на верхотуре, был злой, промозглый, но он хотя бы казался настоящим. Он хлестал по лицу, пытаясь выдуть из головы остатки мыслей. Каменные зубцы были холодными, почти ледяными на ощупь, и эта реальность хоть немного заземляла. Я смотрел на север, не потому что там был какой-то особо живописный вид, наоборот, сплошная чернильная тьма, где небо сливалось с землей, усыпанной острыми, как зубы дракона, вершинами гор. Я смотрел туда, потому что не мог не смотреть. Мой внутренний компас, моя голодная искра, тянул меня в ту сторону с силой портового каната. Я не видел, но знал, там, за горизонтом, в проклятых мертвых горах, было то, что ей нужно. Ее еда, логово Ордена, стало для меня уже не просто тактической целью. Оно превратилось в единственное место в этом мире, где я мог утолить этот вечный, сосущий голод. Перспектива, прямо скажем, так себе, стать зависимым от логова своих же врагов, как наркоман от барыги. Думаешь, там красиво? Ее голос за спиной заставил меня вздрогнуть. Я не слышал, как она подошла. Арина, закутавшись в тяжелый дорожный плащ, она стояла в паре шагов и тоже смотрела на север. Рожа у нее была уставшая, бледная, но в глазах горел какой-то лихорадочный, нездоровый блеск. Огонь исследователя, который только что наткнулся на нечто невероятное. Похоже, она тоже не спала. Красиво, как похороны здравого смысла, буркнул я. Что тебе здесь нужно? Думала, я решил сигануть вниз и прекратить все это безобразие. Не дождешься? Она подошла и встала рядом, опираясь на холодный камень парапета. Ветер трепал ее волосы, выбившиеся из-под капюшона. Я провела остаток ночи с твоим грозбухом, с теми записями, которые ты расшифровал. Ты искал в них тактику, маршруты снабжения, имена, а я искала другое. Из-под плаща она извлекла несколько потертых пергаментных листов, копии, которые, видимо, успела сделать сама. Ты все это время пытался взломать их систему, я же, понять их веру. И, кажется, поняла, они не просто безумцы, Михаил, они, физики, возомнившие себя богами. Развернув один из листов, она ткнула в него пальцем. Вот, смотри, ты перевел это как божественные сущности, а если читать не буквально, а как метафору. Слушай, три аспекта единого: тепло, что порождает хаос роста, голод, что порождает хаос распада, и порядок, что есть стазис и смерть для обоих. Это не религия, это, чтоб его, учебник по термодинамике. Я повернулся к ней, и мой аналитический ум, который до этого был занят выживанием, вдруг заработал на полную катушку. Ты ищешь не то, Михаил, продолжила она, и ее голос стал тверже. Ты ищешь еду, чтобы накормить своего зверя. Пытаешься залить пожар бензином. Однако это путь в никуда. Ты просто будешь становиться все голоднее, все дальше от себя, пока от Михаила Котова не останется одна лишь вечно голодная оболочка. Я хотел было съязвить, но она не дала. Нам нужен не корм, нам нужен ошейник. Она выдохнула облачко пара. Я наконец-то поняла то, что написано между строк. Моя сила, то, что они называют великим теплом. Хаос созидания. Твоя, она кивнула на мой меч, изначальный голод. Хаос разрушения. Мы, две крайности, которые не могут существовать вместе. Поэтому нам так больно рядом. Но есть и третья сила. Та, которую они ненавидят и боятся больше всего. Ледяной порядок. Ее слова ложились в мою голову, как недостающие куски пазла. Я все еще спорил, скорее по инерции, пытаясь найти изъян в ее логике. Средневековые бредни. Красивая сказка для... А твои видения, тоже бредни? Оборвала она. Вспомни, что делал тот, третий страж, в твоих воспоминаниях. Он не воевал, он сдерживал, он был противовесом. И тут до меня дошло. Перед глазами вспыхнул образ из видения. Идеальная кристаллическая решетка, которая не сражалась, а упорядочивала дикий танец тепла и голода. Ложь. Взревела у меня в голове искра, и ее голос был полон ярости и почти животного страха. Он хочет не усмирить, а уничтожить меня, запереть в вечной клетке. Носитель, не слушай ее. Она, потомок предательницы. Она хочет завершить то, что начала ее прародительница. Ее паническая реакция стала последним доказательством. Она боялась не тепла Арины, которая ее лишь раздражала. Она была в ужасе от порядка. Значит, ключ льда – это не просто артефакт холода. Я проговорил это вслух, скорее для себя, складывая факты. Это воплощение абсолютного, незыблемого порядка. Он не сможет излечить меня, но он сможет заморозить хаос внутри меня, ввести мой голод в состояние стазиса, запереть зверя в клетку из идеального льда. Это было не исцеление, это было сдерживание. Единственный шанс не просто выжить, но и перестать быть монстром, пожирающим самого себя и других. Я смотрел на север, туда, куда тянул меня голод, и впервые за долгое время видел не просто еду, я видел цель, не просто победить врага, а найти лекарство, вернее, клетку, ошейник, хрипло повторил я, и на моих губах сама собой расползлась кривая, уродливая усмешка, звучит заманчиво, впервые за эти кошмарные дни у меня появилась не просто тактическая задача, а личная, отчаянная надежда, надежда не на спасение души, на это я уже не рассчитывал, а на то, чтобы хотя бы запереть своего внутреннего зверя, прежде чем он сожрет меня окончательно. Мой поход на север обрел новый, куда более глубокий и страшный смысл. Я шел не убивать, я шел за своим ошейником. Глава 21. Разговор на стене оставил во рту привкус, похожий на смесь пепла и битого стекла. Ошейник. Звучало, конечно, заманчиво, как пожизненный абонемент в морг. Может, еще и поводок дадут. Цвет предложат выбрать. Тем не менее, впервые за все это время у меня появилась не просто тактическая задача, а личная, отчаянная цель, не связанная с банальным выживанием. Найти ключ льда, запереть своего внутреннего зверя, прежде чем он сожрет меня окончательно. Вот только этот квест, чтоб его, шел с таймером, и песочек в часах не просто сыпался, он лился непрерывной, безжалостной струей. Физическая оболочка, которую Арина из последних сил кое-как заштопала, продолжала расползаться по швам, и наши так называемые сеансы терапии превратились в изощренную пытку для нас обоих. Для меня, системный сбой, когда по всем внутренним схемам, уже привыкшим к минусу, вдруг пускают яростный, чужеродный плюс, разряд, от которого хотелось выть, вцепившись зубами в подушку. Для нее, мучительное объятие с куском сухого льда, пока мой внутренний холод жадно высасывал из нее тепло и жизнь. После каждого такого сеанса она отшатывалась, бледная, как сметана, с синевой у губ, и еще полдня куталась в плащ, пытаясь унять дрожь. А эффект становился все короче, и голод этот сосущий, ледяной вакуум под ребрами, уже не затаивался, он нагло и требовательно напоминал о себе, скребясь изнутри. Анализ состояния носителя. Зафиксировано падение структурной целостности физической оболочки на 0,8% за последние сутки, прозвенел в голове ее новый, синтетический голос. Услышав его, я вдруг понял, что скучаю по той любопытной девчонке, которая задавала идиотские вопросы. Кажется, в той мясорубке я убил не только Аристарха, я убил и ее. Рекомендую найти источник питания. Вон тот толстый, в фиолетовом расчет его энергетический потенциал на 17% выше среднего. Анализ показывает, что его жизненная сила плотная, неэффективно расходуется и обеспечит сырой энергии. Значительное повышение производительности для твоего текущего состояния. Отставить каннибализм. Мысленно я отмахнулся, глядя, как барон Кривозубов за соседним столом давится жареным кабаном, и с отвращением подавляя мимолетный, хищный импульс. Мне еще с этими батарейками как-то союз строить. Нелогично, безэмоционально ответила Искра. Устранение слабых звеньев повышает общую прочность цепи. Легат Голицын, этот хитрый, как 100 лис, интриган, тоже прекрасно чуял, что его главный актив становится все более нестабильным. Действовал он соответственно, избрав, по его мнению, лучшую терапию для ходячей аномалии, канцелярскую работу. Каждое утро на моем столе вырастала новая гора свитков. Пыльные фолианты с проеденными мышами страницами, зашифрованные донесения ордена, от которых даже у Искры процессор грелся, бухгалтерские книги Аристарха, запутанные, как клубок змей. Старый лис требовал аналитических выкладок, тактических схем и прогнозов, отчаянно пытаясь занять мой мозг, не дать ему времени прислушаться к внутреннему скрежету. А по ночам из его покоев то и дело вылетали гонцы. Мышей ловить они явно не в столицу ускакали. Этот паук не спасал империю, он плел новую паутину, в центре которой сидел я, и готовил почву, чтобы легализовать свое новое, страшное оружие. Напряжение в стане моих новоиспеченных союзников достигло точки кипения. Вчера, свернув в темный коридор, я замер. Там, в нише за гобеленом, стояли Кривозубов и один из помощников легата. Барон что-то горячо шептал, тыча пальцем в сторону моих покоев, а потом наткнулся на Ратмира, который бесшумно вырос из тени, как гранитная скала. Он не сказал ни слова, просто встал и посмотрел. Кривозубов взял одну ноту, побагровел, потом позеленел, сдулся, как проколотый пузырь, и, не прощаясь, практически ускакал прочь. Началось в колхозе утро. Закулисные интриги, шепотки по углам. Они искали гарантий, что это чудовище будет под контролем, что у него будет цепь и поводок. Верный своему слову, Ратмир, как всегда, пресекал эти попытки. Он подходил ко мне, отдавал отчеты, обсуждал планы обороны, однако его взгляд, в нем была тяжелая, молчаливая тоска. Так он смотрел на своего умирающего коня после битвы в долине пепла. Он все еще называл меня командиром, но слово это выходило из него натужно, будто он проталкивал его через горсть гравия. Он видел, что его спаситель угасает, превращаясь в нечто иное, холодное и чужое. Помимо верности, в его глазах все чаще проскальзывала тревога. Тревога не за себя, за меня. На рассвете, когда туман был таким густым, что казалось, его можно резать ножом и намазывать на хлеб, в ворота орлиного гнезда ударил стук копыт, немерный, рваный, отчаянный. Сонная стража, матерясь вполголоса, отворила ворота, пропуская внутрь всадника, или то, что от него осталось. Покрытый слоем грязи и пыли, будто он скакал не по дороге, а прямиком через преисподнюю, он качался в седле, как осенний лист на ветру. Конь под ним был уже не конь, а ходячий труп с глазами, полными вселенской тоски. Животное, похоже, разделяло мое мнение о срочности имперской почты. Сделав последние несколько шагов по каменной брусчатке, оно рухнуло на колени и с тихим, жалобным стоном завалилось на бок, замертво. Едва успев вывалиться из седла, гонец ткнулся носом в протянутые руки гвардейцев, мертвой хваткой сжимая в одной руке тубус с большой, алой восковой печатью самого императора. Ответ на донесение Голицына. И пришел он с такой немыслимой скоростью, что стало ясно, в столице кто-то очень сильно вспотел. Экстренный совет собрали с такой поспешностью, что некоторые лорды, вроде Кривозубова, ввалились в тронный зал, не успев даже толком причесать свои сальные бороды, и теперь пытались придать себе важный вид, что получалось у них так себе. В повисшей тишине отчетливо слышалось, как у кого-то от нервов скрипят зубы, а у соседа Кривозубова дрожит рука с кубком. Ждали, как приговора, будто я сейчас не на суд пришел, а их всех скопом в налоговую сдавать. Когда двери распахнулись и вошел я, зал замолчал. Так замолкает класс, в который вошел директор с ремнем в руках. Я шел медленно, опираясь на свой меч, который теперь воспринимался всеми не как оружие, а как моя третья, зловещая, неотделимая нога. Рядом, чуть позади, шла Арина, не поддерживая, нет, но одним своим присутствием создавая вокруг меня едва заметный барьер, не дававший мне окончательно раствориться в воздухе. Войдя в зал, я перестал различать их лица. Вместо людей, просто набор тепловых сигнатур разной степени интенсивности. Вон тот, в фиолетовом, фанил страхом так, что аж глаза режет. А вот легат, ровное, холодное пятно. Интересно, зафиксированы пиковые значения кортизола у 92% присутствующих, бесстрастно сообщила Искра. Их физиологическая реакция на твое появление аналогична реакции на встречу с крупным хищником. Забавно, они боятся тебя больше, чем армия Ордена. Потому что армия Ордена где-то там, а я, здесь, мысленно буркнул я. Поднявшись со своего кресла с грацией сытого кота, легат Голицын взял у гвардейца тубус. На его лице застыла непроницаемая маска игрока в покер, которому только что доехал флеш-рояль. Читать самому было бы слишком просто. Вместо этого он кивнул своему глашатаю, тощему, длинному хмырю с вечно испуганными глазами. Тот, с пергаментом в руках, трясся, как будто ему не указ читать, а в прямом эфире бюджет на следующий год защищать. Исход, похоже, ожидался такой же. С видимой дрожью в руках он сломал имперскую печать, и сухой треск в оглушительной тишине зала прозвучал, как выстрел. Развернув пергамент, глашатый прокашлялся и начал зачитывать, и голос его срывался, как у первокурсника на экзамене. Первая часть указа была предсказуемой до зевоты. «Именем его императорского величества, благодарим за доблесть и верность короне, порицаем гнусную измену рода Орловых». Стандартная канцелярская муть, от которой сводила скулы. Лорды слушали, набычившись, каждый ждал главного. Сейчас либо шампанское откроют, либо начнут прикидывать, как мою голову на стену повесить, чтобы с гобеленом сочеталось. Сглотнув, глашатый перешел к следующему абзацу. Оценив уникальные обстоятельства, природу новой угрозы, а также проявленные бароном Михаилом Рокотовым экстраординарные способности, его императорское величество принимает беспрецедентное решение. В зале повисла такая тишина, что я услышал, как у кого-то в дальнем углу заурчало в животе. За проявленную доблесть и спасение северных земель глашатай сделал еще одну театральную паузу. Барон Михаил Рокотов не жалуется титулом маркиза северных пределов. По залу пронесся вздох разочарования и недоумения. Ага, не наградили. Значит, сейчас начнется самое интересное. Вместо этого, продолжил глашатай, и его голос взлетел до фальцета, для него учреждается новая, чрезвычайная государственная должность. Именем императора Михаил Рокотов отныне нарекается хранителем севера и верховным магистром аномалий. Звучало это так же пафосно и бессмысленно, как менеджер по клинингу вместо уборщицы. По залу прокатился гул изумления, похожий на звук потревоженного осиного гнезда. Кривозубов, до этого уже примерявший на себя роль главного борца с тиранией, так и застыл с отвисшей челюстью. На его багровой физиономии шла сложная работа мыслительного процесса, сравнимая по интенсивности с работой мозга инфузории туфельки. Он отчаянно пытался понять, это повышение или, наоборот, изощренная форма ссылки. А я понял мгновенно. Вся картина, до этого бывшая мутной и разрозненной, сложилась в идеально четкий, до омерзения ясный пазл. Ну вот и все, приехали. Старый лис меня не просто обул, он на мне эти сапоги еще и зашнуровал бантиком. Гениально, твою мать. Скосив глаза на легата, я заметил, как тот с трудом сохраняет невозмутимое выражение лица, однако в его глазах, в самых уголках, плясали крошечные, триумфальные огоньки. Его план сработал. Идеально. Началось в колхозе утро. Набрав в грудь воздуха, глашатай продолжил зачитывать, и его голос, до этого дребезжавший от страха, вдруг обрел металл власти, подробно разъясняя суть моего нового статуса. С каждым зачитанным словом ледяные тиски на моей груди сжимались все сильнее. Магистр аномалий. Ни титул, ни награда, должность. Со своим уставом, должностной инструкцией и, что самое паршивое, присягой на верность. Отныне я становился личным специалистом императора по борьбе с орденом и любыми проявлениями пустоты. Мне давались широчайшие полномочия на севере. Право реквизировать ресурсы местных лордов, командовать их гарнизонами, вести расследования и даже выносить приговоры именем короны. Власть, о которой любой из этих напыщенных индюков не мог и мечтать. Расчетная вероятность твоего неповиновения снижена, бесстрастно сообщила Искра. Применение имперского законодательного протокола как метода контроля высокоэффективно. Следует внести в базу данных. А во, у тебя теперь есть должность. Это как у того мужика в твоих воспоминаниях, которого назвали старшим менеджером, а на самом деле заставили туалеты мыть. Она была права, стерва. Магистр аномалий. Звучит прям как почетный узник совести. Мне дали права? Нет, мне повесили на шею устав. Мне дали власть? Нет, мне выдали должностную инструкцию, где мелким шрифтом прописано шаг влево, шаг вправо, измена родине. Красиво упаковали. Моя аномальная сила, мое проклятие, мой вечный голод. Все это было только что официально приватизировано империей. Получив безграничные ресурсы и власть, я заплатил за них последними остатками своей свободы. Мой взгляд нашел Арину. Она тоже все поняла. На ее лице не отразилось ни радости, ни облегчения, лишь глухая, вселенская усталость, какая бывает у человека, только что закончившего марафон и узнавшего, что ему бежать еще столько же. В ее взгляде, устремленном на меня, читалось горькое понимание. Наша общая клетка только что стала официальной, с гербовой печатью и номером в реестре. Из нее теперь не было выхода. Мы больше не беглецы, борющиеся за правду. Мы – государственное имущество. Северные лорды тоже догнали. Их лица вытянулись, когда до них дошла вся дьявольская хитрость этого хода. Кривозубов медленно бледнел, осознавая, что теперь я могу совершенно законно прийти к нему в замок и реквизировать тот самый караван с железом, который он так удачно потерял. Купец, которого я приложил поставками соли, незаметно попытался спрятаться за колонной, будто это могло сделать его невидимым. Они оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, чудовище, которое они до смерти боялись, с другой, имперский закон, который они, как выяснилось, боялись еще больше. Все их закулисные интриги, все их попытки сколотить коалицию против меня в один миг потеряли всякий смысл. Им оставалось лишь подчиниться и сглотнуть. Скрипя зубами, они медленно, один за другим, начали опускаться на одно колено. Рожи кислые, будто им не присягу приносить, а в долг просить пришли. И ведь не мне клянуться, а должности. Сегодня я магистр, Они целуют сапоги. Завтра меня на кол посадят, они первыми дров подкинут. Политика, чтоб ее. Я смотрел на эту картину, на склоненные головы, на блеск дорогих камней на их перстнях, на затаенный страх в их глазах, и не чувствовал ничего, ни триумфа, ни удовлетворения, только холод и тяжесть нового, невидимого ошейника на шее. Ну все, думал я, сейчас занавес, аплодисменты, цветы на сцену. Сейчас, у таких режиссеров, как наш легат, в запасе всегда есть еще один акт, самый паршивый, с плохими актерами и предсказуемым финалом. И он не заставил себя ждать. Глашатый, который уже было с облегчением свернул пергамент, вдруг замер. Едва заметно кашлянув в кулак, легат подал ему знак, и тощий хмырь, побледнев, развернул свиток снова. Вишенка на торте, как говорится, подается последней, когда гость уже наелся и не может дать сдачи. И дабы новоявленный магистр мог в полной мере исполнять возложенные на него обязанности, затараторил он, будто боялся, что если сделает паузу, то у него не хватит духу продолжать. Его императорское величество повелевает немедленно сформировать под его командованием специальный оперативный отряд. Отряду сему нарекается имя «Дозор пустоты». «Дозор пустоты» звучало, как название дешевой рок-группы из моего прошлого мира, которая выступает по средам в затрапезном байкерском клубе. Я криво усмехнулся. У них тут, похоже, был свой штатный копирайтер с очень плохим вкусом. Состав отряда, ввиду чрезвычайности миссии, определен высочайшим указом, продолжил глашатый. И вот тут началось самое интересное. Боевым ядром и личной гвардией магистра назначается отряд во главе с воеводой Ратмиром Шуйским. Каменная физиономия Ратмира не дрогнула. Однако под кожей на его челюсти заходили желваки, выдавая напряжение. Сделав шаг вперед, он молча склонил голову, не передо мной, а перед бездушным пергаментом. Боевое ядро, личная гвардия, звучало красиво, только по сути это был мой личный конвой, а по совместительству, палач, который без колебания исполнит приказ, если я вдруг решу, что мой поводок слишком короткий. На должность главного магического советника при магистре аномалий назначается маг Елисей из рода Шуйских. Бедный парень, только-только штаны сухие научился носить, а его, прямиком в клетку к тигру. Задача – изучать повадки хищника. Интересно, в должностной инструкции прописано, что делать, если хищник решит позавтракать. Елисей, дернувшись, будто его ткнули шилом, побледнел так, что его рыжие веснушки стали похожи на россыпь ржавчины на снегу. Сделав пару неуверенных шагов, он поклонился, не смея поднять на меня глаз. Статус особого консультанта по вопросам жизненных эманаций и противодействия некротическим угрозам присваивается леди Арине Шуйской. Арина даже не подумала кланяться. Вместо этого она вскинула подбородок, и в ее глазах плескался такой ледяной, презрительный огонь, которым можно было бы резать стекло. Услышав свое назначение, она перевела взгляд на меня и одними губами, почти незаметно, выдохнула одно единственное слово, адресованное то ли мне, то ли всей этой паршивой ситуации. Проклятие. Интересная социальная конструкция. Напоминает модель содержания нестабильных объектов в твоих старых файлах. Один охранник, один техник, один наблюдатель. С бесстрастием машины прокомментировала Искра. Только здесь все трое, потенциальные ликвидаторы. Эффективность сомнительна, но забавно. Сглотнув, глашатый дошел до последнего пункта, будто зачитывал собственный смертный приговор. Верховным куратором отряда «Дозор пустоты», ответственным за снабжение, связь со столицей и общее стратегическое руководство, назначается легат империи, господин Голицын. Старый лис с довольной ухмылкой кивнул, принимая на себя роль. Вот он, тот, кто держит поводок. Я обвел взглядом свой новый отряд, мой тюремщик, мой стукач и моя канарейка, и над всеми ними, Голицын, с поводком в руке. Началось в колхозе утро. Пора было идти на север. Только вот теперь я не был уверен, кто кого ведет на убой. Я их или они, меня. Глава 22. Ну вот и все. Занавес, аплодисменты переходит в овацию, цветы на сцену. Мой личный дозор пустоты, собранный, как на заказ, тюремщик Ратмир, стукач Елисей и моя канарейка в шахте Арина. И над всеми ними, Голицын, с поводком в руке. Отличная компания для похода на север. Осталось только собачий корм в миску насыпать и команду «Голос» разучить. В зале воцарилась тишина, густая, мертвая, такая, что казалось, у толстого барона в фиолетовом прямо сейчас от ужаса стынет в жилах кровь. Весь этот курятник, полный напыщенных индюков, еще мгновение назад готовый разорвать меня на части, теперь замер, будто превратившись в дурную пасторальную картину. Так замолкает класс, в который вошел директор с ремнем в руках, а на доске, мелом нарисована его карикатура со ослиными ушами. Первым сломался барон Кривозубов. На его багровой физиономии, где шла сложная работа мыслительного процесса, сравнимая по интенсивности с работой мозга инфузории туфельки, наконец проступил единственно верный результат. Надо кланяться, а то хуже будет. Рухнув на одно колено с грохотом упавшего мешка с картошкой, он склонил свою сальную башку так низко, что я боялся, как бы он носом в пол не воткнулся. Его падение стало сигналом. Следом за ним, как костяшки домино, посыпались остальные. Нехотя, с внутренним скрежетом, который читался на их холеных рожах, они гнулись, однако не ломались, а в глазах у каждого плескалась смесь животного ужаса и облегчения, постыдного, трусливого, зато абсолютно искреннего. Ведь теперь я, не их проблема, теперь я, головная боль империи. Меня сплавили наверх, и пускаю его величество череп трещит, как усмирять своего нового, ручного зверя. Эту гнетущую пантомиму прервал голос легата. Поднявшись со своего кресла с грацией сытого кота, который только что сожрал канарейку и теперь думает, как бы еще и клеткой закусить, он обвел зал тяжелым, хозяйским взглядом. Воевода Ратмир, его голос, гладкий и ядовитый, как шелк, прошелся по залу, заставив всех вжать головы в плечи. До этого стоявший как гранитная скала, Ратмир сделал шаг вперед. Каменная физиономия не дрогнула, хотя под кожей на его челюсти заходили желваки, выдавая чудовищное напряжение. Он склонил голову, не передо мной, а перед бездушным пергаментом в руках глашатая. «Слушаю, ваша светлость». С этого момента Голицын сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Твой отряд поступает в полное и безоговорочное подчинение магистру аномалий. Ваша задача – его безопасность и исполнение его воли. Любой». «Я понятно выразился?» «Так точно», – проскрежетал Ратмир, не поднимая глаз. «Приказ он принял, как солдат, и он его выполнит, даже если приказом будет вонзить мне меч в спину». «Отлично, маг Елисей». Бедный парень, до этого пытавшийся слиться с колонной, дернулся, будто его ткнули шилом. Сделав пару неуверенных шагов, он почти рухнул в поклоне. «Ваша светлость, я надеюсь, у вас больше нет возражений по поводу вашего назначения?» В голосе легата не было угрозы, лишь ледяная констатация факта. «Еще одно слово, и твоя карьера мага закончится карьерой чистильщика нужников в самой дальней крепости». «Никак нет, ваша светлость». «Честь, честь служить», — залепетал Елисей, бросив на меня короткий, испуганный взгляд. Двинувшись вперед, я медленно пошел мимо склоненных голов. Ни один не поднял на меня взгляд. Все вдруг страшно заинтересовались узорами на полу, собственными перстнями или пылью на сапогах. С каждым моим шагом холод, источаемый мной, заставлял их съеживаться, будто я был не человеком, а ходячим сквозняком из преисподней. «Зафиксированы пиковые значения кортизола у 92% присутствующих», сообщила Искра. Ее новый, синтетический голос идеально подходил для зачитывания некрологов. «Их физиологическая реакция на твое приближение аналогична реакции на встречу с крупным хищником. Неэффективно. Устранение наиболее паникующих особей повысило бы дисциплину. Отставить зачистку», мысленно буркнул я. «Мне еще с этими особями как-то работать». Остановившись перед столом президиума, я уставился на легата. Арина бесшумно встала рядом, чуть позади. На ее лице застыла маска холодного безразличия, но я чувствовал, как напряжены ее плечи. Она была готова ко всему. «Что ж, магистр», — Голицын изобразил на лице подобие улыбки. «Ваш отряд в сборе, ваша власть подтверждена, ваши первые распоряжения». Он демонстративно, на глазах у всех этих перепуганных лордов, вручал мне поводок, чтобы я сам надел его на их шеи. «Гениально, твою мать!» Старый интриган не просто выиграл партию, он заставил проигравшего самого убирать фигуры с доски. И я был этой самой фигурой, игроком и доской одновременно. «Отлично, прекрасно, мои первые распоряжения», — кривая усмешка сама собой тронула мои губы. Этот старый лис, легат Голицын, играл свою партию как по нотам, и сейчас ждал от меня финального, предсмертного аккорда, полного и безоговорочного подчинения. Он не просто хотел, чтобы я принял его условия. Он хотел, чтобы это видели все, чтобы каждый из этих напыщенных индюков понял, кто здесь держит поводок. Не дожидаясь моего ответа, он с видом гроссмейстера, только что поставившего изящный, в три хода, мат, начал формировать мой личный эскорт в один конец. Воевода Ратмир. Голос легата упал на пару тонов, превратившись из шелка в полированную сталь. До этого стоявший как гранитная скала, Ратмир сделал шаг вперед. Его каменная физиономия не дрогнула, хотя под кожей на челюсти заходили желваки, выдавая чудовищное напряжение. Он склонил голову, не передо мной, а перед бездушным пергаментом в руках глашатая. «Слушаю, ваша светлость». С этого момента Голицын сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Твой отряд поступает в полное и безоговорочное подчинение магистру аномалий. Ваша задача – его безопасность и исполнение его воли. Любой». «Я понятно выразился?» «Так точно», – проскрежетал Ратмир, не поднимая глаз. «Приказ он принял, как солдат, и он его выполнит. Мой личный конвой, а по совместительству – палач, который без колебания исполнит приказ, если я вдруг решу, что мой поводок слишком короткий». «Отлично, маг Елисей». Бедный парень, до этого пытавшийся слиться с колонной, дернулся, будто его ткнули шилом. Сделав пару неуверенных шагов, он почти рухнул в поклоне. «В ваша светлость я не могу». Лепет Елисея походил на отчаянный писк мыши, которую за хвост вытащили из норы. «Мои знания они не подходят для этого. Методы магистра они нарушают фундаментальные законы магии. Я буду бесполезен. Я, маг Елисей». Голос легата превратился в ледяной шепот, от которого, казалось, и не пошел по стенам. Он не кричал, нет, он просто объяснял правила игры. «Приказы императора не обсуждаются, они исполняются. Или вы предпочитаете продолжить свое обучение в рудниках на ледяном острове Скорби? Говорят, тамошний климат очень способствует концентрации». Елисей вздрогнул так, будто его ударили. Побледнев еще сильнее, он сжался, и в его глазах, полных ужаса, отразилось понимание. «Это не предложение, а приговор. И вот тут я решил, что с меня хватит быть пассивной фигурой на его доске». «Постойте», мой голос прозвучал ровно, безэмоционально, но заставил всех в зале замереть. «Я, кажется, еще не дал своего согласия на кандидатуру». Голицын медленно повернул голову, и в его лисьих глазах мелькнуло удивление, тут же сменившееся хищным интересом. Он ждал бунта, ждал, что я откажусь, но я не собирался играть по его правилам. Подойдя к Елисею, который от моего приближения вжал голову в плечи так, что, казалось, вот-вот провалится сквозь пол, я положил руку ему на плечо. Парень вздрогнул, как от удара током, и замер, боясь дышать. «Ты прав, Елисей, твои знания действительно бесполезны, если пытаться применять их по учебнику», — сказал я, поворачиваясь к легату и глядя ему прямо в глаза. «Но мне нужен не канонический маг, мне нужен исследователь, тот, кто сможет забыть все, чему его учили, и начать думать, анализировать, искать закономерности там, где все видят только хаос. Я не просто принял его шпиона, я тут же дал ему задание, переподчинив его себе на глазах у всех». Наглая, открытая пощечина легату, и тот ее почувствовал. Желваки на его лице напряглись, но он промолчал, лишь едва заметно кивнул. «Возразить, значит, признать, что Елисей был его человеком. Шах и мат, старый лис, теперь это моя фигура. Я да, магистр», — пролепетал Елисей, и в его глазах на смену животному ужасу пришло недоумение. «Интересная социальная конструкция, напоминает модель содержания нестабильных объектов в твоей памяти. Один охранник, один техник, один наблюдатель», — с бесстрастием машины прокомментировала Искра. «Только техник теперь работает на объект. Эффективность контроля снижена на 40%. Мне нравится». Легат перевел взгляд на Арину. Она даже не подумала кланяться, вместо этого вскинув подбородок. В ее глазах плескался такой ледяной, презрительный огонь, которым можно было бы резать стекло. «Леди Арина», Голицын слегка склонил голову, изображая уважение, которое никого не обмануло. «Ваш статус особого консультанта дает вам право находиться рядом с магистром в любое время. Ваша экспертиза будет неоценима». Она посмотрела на меня и одними губами, почти незаметно, выдохнула одно единственное слово, адресованное то ли мне, то ли всей этой паршивой ситуации. «Проклятие! Вот и все. Отряд в сборе. Мой тюремщик, мой новый научный сотрудник и моя канарейка. И над всеми ними, Голицын, который только что понял, что поводок в его руке может оказаться слишком коротким. Представление было окончено. Или, наоборот, только начиналось. Старый лис, легат Голицын, с трудом сохранял невозмутимое выражение лица, однако в его глазах, в самых уголках, плясали крошечные, злые огоньки. Он проиграл раунд, но не партию. И сейчас, я это чувствовал каждой клеткой, он собирался выложить на стол свой главный козырь. Вишенка на торте, как говорится, подается последней, когда гость уже наелся и не может дать сдачи. Глашатый, который уже было с облегчением свернул пергамент и приготовился слиться с гобеленом, вдруг замер. Поймав тяжелый, приказывающий взгляд Голицына, этот тощий хмырь побледнел так, что его можно было использовать в качестве холста для натюрморта. Его руки, державшие пергамент, затряслись, как у алкаша с похмелья. С видимой неохотой, будто разворачивая собственный смертный приговор, он снова раскатал свиток. По залу пронесся шепоток, похожий на шелест сухих листьев. Все поняли, это еще не конец. И последнее, голос глашатая сорвался, превратившись в жалкий писк. Он откашлялся, пытаясь придать себе веса, но получилось так себе. Первый приказ его императорского величества новому магистру аномалий. Я не стал ждать. Вместо этого, я подошел к столу президиума и сам вырвал пергамент из дрожащих рук глашатая. Тот испуганно пискнул и отскочил, будто я его кипятком ошпарил. «Хватит этого театра, легат», — сказал я, пробегая глазами по строкам. «Если император хочет отправить меня на убой, давайте без этих пафосных прелюдий. Мы здесь все взрослые люди». Голицын на мгновение замер. На его лице промелькнуло удивление, тут же сменившееся хищным, азартным блеском. Он не просто ждал, он наслаждался моим вызовом, моим перехватом инициативы. «Вы, как всегда, нетерпеливы, магистр», с ядовитой вежливостью произнес он. «Но раз уж вы так настаиваете», обводя взглядом зал, я поймал на себе полный плохо скрываемого злорадства взгляд Кривозубова. Рядом, наоборот, нахмурился Ратмир, его рука легла на эфес меча, не для атаки, а по привычке солдата, чующего засаду. Взгляд наткнулся на Арину. Она не отводила глаз, и в них плескалось не страх, а холодное, аналитическое ожидание. Она тоже понимала, что это ключевой момент, развязка, расчет вероятности, бесстрастно констатировала Искра. Ее синтетический голос был единственным спокойным звуком в моей голове. С вероятностью в 98,7% следующий приказ будет классифицирован как самоубийственная миссия с низкой вероятностью возвращения. Это стандартный протокол империи для утилизации нестабильных, но полезных активов. «Спасибо, подруга, я и без тебя догадался», мысленно прошипел я. Внутренний холод, до этого бывший просто фоном, сжался в тугой, звенящий комок. Вот она, плата, за власть, за спасение, за то, что я еще дышу. Империя не прощает долгов, она их облекает в форму приказов. Все, от последнего лорда до самого легата, понимали, это не просьба о защите границ, это проверка, испытание на прочность и лояльность. Приказ, который должен либо сломать меня, либо окончательно превратить в верного, безропотного пса империи. И оба варианта их, кажется, вполне устраивали. Выпрямившись, я опирался на свой меч, который теперь ощущался не оружием, а костылем, не дающим мне окончательно развалиться. Я ждал, спокойно, безразлично. Пусть наслаждаются моментом. Я уже был мертв, просто мое тело еще об этом не знало. Сглотнув под моим тяжелым, выжидающим взглядом так, что кадык у него дернулся, как пойманная на крючок рыба, глашатый наконец заставил себя продолжить. В его голосе, до этого дребезжавшим от страха, зазвенел металл. Не свой, чужой. Он превратился в бездушный рупор, транслирующий ледяную, безжалостную волю императора. Ввиду чрезвычайной угрозы, исходящей от еретического ордена, и во имя защиты незыблемости имперских устоев, тараторил он, будто боялся, что если сделает паузу, то у него не хватит духу продолжать. Его Величество повелевает о необходимости нанесения упреждающего удара по главному источнику заразы. Канцелярская муть, от которой сводила скулы, звучала, как заголовок в газете «Правда» перед вводом войск в очередную братскую республику. Все красиво, благородно, и ни слова о том, что сейчас кого-то отправит удобрять землю. Анализ семантической структуры, с бесстрастием машины прокомментировала у меня в голове Искра. Используются стандартные формулировки для легитимизации акта агрессии. Эффективность высокая. Протокол «Священная война» активирован. Полное и безоговорочное искоренение ереси, где бы она ни гнездилась. Глашатый вошел в раж, и его голос взлетел до фальцета. Восстановление порядка и демонстрация несокрушимой мощи короны. На багровой физиономии Кривозубова проступила откровенно злорадная ухмылка. Он практически облизывался, предвкушая мою отправку на верную смерть. Каменная маска Ратмира, казалось, покрыла синим. Он слушал, как солдат, уже просчитывая маршруты неизбежные потери. Старый лис Голицын, однако, не отрывал от меня взгляда, и в его глазах плясал хищный, азартный огонек. Он оценивал не приказ, а мою реакцию на него. Сделав то, чего от меня не ждал никто, я шагнул вперед, прямо к глашатаю. Тот испуганно попятился, едва не выронив пергамент. Стража инстинктивно дернулась, но замерла, поймав едва заметный останавливающий жест легата. Ближе к делу, мой тихий голос в этой оглушительной тишине резанул по ушам. «Пропустите прелюдию, назовите цель». Глашатай в панике посмотрел на Голицына, тот лишь едва заметно кивнул. Получив разрешение, парень зажмурился, будто прыгая с обрыва в ледяную воду, и выпалил финальную часть приказа. Его голос сорвался, превратившись в истошный, почти бабий визг, который оглушительно ударил по барабанным перепонкам в мертвой тишине зала. «Приказываю магистру аномалии Михаилу Рокотову во главе вверенного ему отряда «Дозор пустоты» немедленно возглавить разведывательно-карательную экспедицию в «Мертвые горы». По залу пронесся коллективный вздох ужаса, похожий на звук лопнувшей струны. Кривозубов торжествующе хмыкнул, а Елисей качнулся, и если бы не колонна за спиной, он бы рухнул. Даже на лице Арины на мгновение отразилось отчаяние, однако я их почти не слышал. В тот миг, когда прозвучало название, мой внутренний мир взорвался. Искра, мой голодный зверь, взвыла от беззвучного, хищного восторга. Холод в груди превратился в натянутую до предела струну, в неумолимый вектор, указывающий точно на север. Судьба и долг сошлись в одной точке. И тут же, перекрывая этот внутренний вой, раздался бесстрастный голос Искры. Внимание! Обнаружено совпадение. Географический объект «Мертвые горы» упоминается в скрытых файлах Гроссбуха Аристарха. В контексте. Тюрьмы Вечного Льда, где, согласно тексту, Орден удерживает ошибку творения, того, кого они называют тюремщиком. Вот оно, шах и мат. Вырвав пергамент из дрожащих рук глашатая, я развернул его. Пробежав глазами по строкам, остановился на последней, на подписи. Идеальный, каллиграфический росчерк императора. Но рядом с ним, почти незаметная, стояла крошечная, едва видимая руническая печать. Печать Святой Инквизиции. Все встало на свои места, обнажая суть происходящего. Не просто приказ, сделка. Циничная, безжалостная сделка между императором и Валериусом. Мы дадим тебе власть и ресурсы, а ты избавишь нас от этого чудовища, отправив его в самое пекло. Гениально. Медленно сворачивая пергамент, я поднял голову и посмотрел на легата. На его лице больше не было триумфа, только холодное, выжидающее любопытство. Он ждал моей реакции. Ждал, что я сломаюсь, откажусь, впаду в ярость. Вместо этого на моем лице проступила лишь кривая усмешка. Развернувшись спиной к президиуму, я посмотрел на свой новый отряд. На мрачного Ратмира, на перепуганного Елисея, на бледную, но решительную Арину. «Ратмир», мой голос резанул тишину, «у тебя час на сборы, полная боевая выкладка. Елисей, мне нужны все карты мертвых гор, какие только есть в архивах, даже самые древние и недостоверные. Арина, ты идешь со мной». Не дожидаясь их ответа, я развернулся и пошел к выходу, бросив через плечо легату. «Готовьте экспедицию, мы выступаем на рассвете». Я шел в пасть к дьяволу. Вот только мой личный компас и поводок моего нового хозяина теперь вели в одну и ту же сторону. И это превращало самоубийственную миссию в единственный шанс. Глава 23. На лице легата Голицына, застывшим в маске игрока в покер, которому только что испортили блестящую партию, едва заметно дернулась щека. Он ожидал чего угодно, торга, ярости, отчаяния, но только не моего спокойного, делового принятия самоубийственного приговора. Поняв, что его поводок оказался слишком коротким, старый лис осознал, теперь, чтобы сохранить лицо, ему придется играть по моим правилам. С достоинством гроссмейстера, признающего поражение в раунде, он медленно кивнул своему глашатаю. Тощий хмырь с вечно испуганными глазами вздрогнул, будто его ткнули шилом. Уже свернувший пергамент в надежде слиться с гобеленом, теперь, под тяжелым взглядом господина, он был вынужден снова развернуть свиток. Вся эта клоунада с должностью, присягая и склоненными головами служила лишь прелюдией, разогревом перед главным номером программы, где мне отводилась почетная роль камикадзе, с почестями и под аплодисменты отправляемого таранить авианосец. Билет в один конец, вагон плацкартный с бельем, которое не меняли со времен основания империи. Я стоял, глядя на этот курятник, полный напыщенных индюков, и в голове билась одна простая мысль. А ведь как красиво обставили, сволочи, мертвые горы. От одного названия хотелось немедленно напиться и забыться. Этот гибрид чернобыльской зоны с Бермудским треугольником, щедро приправленный байками о пропадающих легионах, был не просто точкой на карте, это было гиблое, проклятое место. Пятно, которое рисовали, обмакнув перо не в чернила, а в концентрированный ужас. Территория, откуда, как гласила местная мудрость, еще никто не возвращался. А публика, надо сказать, преобразилась. Страх, еще минуту назад заставлявший их жаться к стенам, уступил место откровенному злорадству. По багровой физиономии барона Кривозубова, этого ходячего пособия по гипертонии, медленно, как масло по горячему блину, расползалась ухмылка. Теперь он взирал на меня не как на чудовище, способное сожрать его на завтрак, а как на больного барана, которого наконец-то ведут на убой. В его взгляде плескалось не просто облегчение, в нем сияло чистое, незамутненное, детское счастье. Пронесло, мужики, теперь он точно до нас не доберется. Остальные лорды, до этого готовые целовать мне сапоги, тоже выпрямились. Их сочувственные взгляды напоминали подаяние прокаженному, и денег жалко, и подойти страшно. Все поняли. Империя нашла идеальный способ утилизации неудобного актива. Не казнить, нет, это вызовет вопросы. Зато можно отправить на подвиг. Заведомо невыполнимый, смертельный, но такой, сука, благородный. Я скосил глаза на свой новый дозор пустоты, мою личную группу поддержки на пути к эшафоту. Каменная маска на лице Ратмира, казалось, покрыла синим. Этот истукан, кажется, вообще забыл, что такое страх, однако его взгляд, упертый в стену поверх голов, стал тяжелым, как наковальня. Внутри у него мозг уже превратился в штабную карту, где прокладывался маршрут в один конец. Он не просто хмурился, он просчитывал логистику самоубийства. Солдат, получивший приказ вести свой отряд на штурм неприступной крепости, не будет спорить. Он просто пойдет и умрет, забрав с собой как можно больше врагов и своих людей. А вот Елисей, похоже, умирать не собирался. По крайней мере, не сегодня. При звуках рокового названия парень качнулся и, не ухватись он за колонну, рухнул бы на пол с грацией мешка с картошкой. Краска схлынула с его лица так стремительно, словно его окатили ледяной водой, отчего рыжие веснушки стали похожи на россыпь ржавчины на снегу. Взгляд, которым он буравил меня, был полон такого отчаяния, будто я не просто вел его на смерть, а собирался перед этим заставить его съесть все учебники по канонической магии. Без соли. Зафиксировано падение боевого духа у 98% союзных юнитов, бесстрастно сообщила Искра. Ее новый, синтетический голос идеально подходил для зачитывания некрологов. Один юнит близок к системному сбою, который ты называешь упасть в обморок. Почему у него ноги подкашиваются? Это неэффективная реакция на стресс. Спасибо, подруга, за ценный совет, подумал я, ощущая, как внутри закипает не страх, а холодная, злая ярость. Заменю, как только мы оттуда вернемся. Если вернемся. Я стоял в центре этого театра абсурда, окруженный злорадством, сочувствием и ужасом. Все они уже похоронили меня, списали со счетов, отправили в последний путь под фанфары красивые слова. Они ждали, что я сломаюсь, закричу, откажусь, начну умолять. Ждали отчаяния, и в этом заключалась их главная ошибка. Они ждали отчаяния, предсмертного вопля. А я молчал, опершись на меч посреди зала, я прислушивался, но не к их испуганному шепоту, не к скрежету зубов Ратмира. Я вслушивался в тишину внутри себя, и в этой тишине, в тот самый миг, когда глашатай выплюнул название «Мертвые горы», что-то взорвалось, ни звук, ни вспышка. Вместо боли или ярости мой внутренний мир, до этого холодной игулки, захлестнул беззвучный вой чистого, первобытного, хищного восторга. Восторга зверя, вечность просидевшего в темной клетке на голодном пайке и вдруг учуявшего запах свежего, манящего пира. Искра. Мое проклятие, моя сила, мой личный дьявол на плече. Она не просто откликнулась, она взвыла от предвкушения. Прежде лишь фоновый, сосущий холод в груди, тупая зубная боль, вдруг обернулся чем-то иным, натянутой до предела струной, неумолимым вектором, стрелкой компаса, которая с такой силой рванула на север, что, казалось, вот-вот вырвет мне ребра, туда, в самое сердце тьмы, в логово моих врагов, туда, где, по всем законам логики и здравого смысла, меня ждала верная, бесславная смерть. Медленно повернув голову, я позволил взгляду, ведомому этой невидимой силе, скользнуть по залу. Он пронесся мимо перекошенных от страха рож, мимо колонны гобеленов, и уперся в огромную карту северных земель на стене. В одну и ту же точку указывали и мой личный компас, настроенный на поиск мифического ключа льда, и официальный поводок в виде приказа империи. Судьба и долг, отчаянная надежда на спасение и государственный приказ на утилизацию, все сошлось воедино. Два поезда, мчавшихся по разным путям, вдруг оказались на одном, и этот путь вел прямиком в ад. Это была не удача, а самая изящная, самая дьявольская ловушка из всех, что я видел. Меня не просто отправляли на смерть. Нет, они подстроили все так, чтобы я сам, добровольно, с песней, поскакал в эту мясорубку. Потому что там, в конце этого пути, маячил мой единственный, призрачный шанс перестать быть монстром. Или, по крайней мере, перестать разваливаться на части. Анализ завершен. Зафиксировано совпадение векторов, бесстрастно констатировала Искра, и ее синтетический голос был холоден, как сама пустота. Вектор твоего личного квеста и вектор государственной миссии совпадают с погрешностью в 0,01%. Это называется синергия. Рекомендую использовать предоставленные ресурсы для достижения обеих целей. Эффективность миссии повышается. Я криво усмехнулся. Синергия. Отличное слово, такое же красивое и бессмысленное, как стабильность в моем прошлом мире. Я получил все, что хотел. Армию, ресурсы, официальное прикрытие для своего самоубийственного похода, заплатив за это последними остатками свободы. Теперь я не просто беглец или герой по неволе. Я – инструмент, идеально заточенный, смертельно опасный, но всего лишь инструмент в руках тех, кто сидит далеко в столице и двигает фигуры на карте. Подняв голову, я обвел взглядом зал. Напыщенные рожи лордов, испуганное лицо Елисея, мрачный профиль Ратмира. Они все еще видели во мне лишь приговоренного к смерти. Они не знали. Не знали, что для меня этот приговор стал единственным путем к спасению, отчего вся ситуация приобретала оттенок черного, злого, уродливого юмора. Я шел в пасть к дьяволу не по приказу. Я шел туда за лекарством от него самого. Пусть мой внутренний компас и выл от восторга, но мозг, тот самый аналитический, въедливый и до одури циничный аппарат, что до сих пор спасал мою шкуру, работал без сбоев. Он не верил в совпадения, тем более в такие, мать его, удачные. Шагнув мимо замершего Ратмира, я заставил стражу инстинктивно расступиться, как воду перед носом ледокола, и направился прямо к глашатаю. Этот тощий хмырь, все еще сжимавший пергамент в вытянутых руках, будто священную реликвию, затрясся мелкой дрожью. Молча я вырвал указ из его потных ладоней. В ответ раздался испуганный писк, и глашатай отскочил, словно ошпаренный кипятком. Легат Голицын в кресле едва заметно приподнял бровь, но промолчал, позволяя мне этот акт демонстративного неповиновения. Развернув пергамент, я уставился на плотную, дорогую бумагу, на витиеватые буквы. Под вычурной, почти карикатурной подписью императора и тяжелой восковой печатью с гербом мой мозг, усиленный холодной, бесчеловечной логикой пустоты, начал складывать пазл. Не тот, что мне подсунули, а скрытый под ним. Так, стоп, Голицын, нет, не его почерк. Слишком прямо, слишком рискованно. Этот лист скорее удавится, чем поставит все на одну, тем более на мою, карту. Он идеальный исполнитель, хитрый, однако не автор такого топорного гамбита. Значит, выше. Император, логично. Два доклада на столе. От легата, про управляемого монстра, от инквизитора, про чуму во плоти. Что делать мудрому правителю? Старая песня, стравить их лбами, пусть грызутся на заднем дворе, далеко от столицы, в проклятых горах, где они, с большой долей вероятности, уничтожат друг друга. А если кто-то и выживет, то будет настолько ослаблен, что его можно будет добить одним щелчком пальцев. Чистая, незамутненная политика. Твоя логика совпадает с моей на 94%, бесстрастно констатировала Искра. Этот император мыслит эффективно. Жаль, что он тоже в списке на утилизацию, когда мы закончим. Шутка, наверное. Однако все это было слишком просто, слишком логично. Мой внутренний аналитик, привыкший искать двойное дно даже в инструкции к чайнику, не унимался. Что-то не сходилось, какая-то деталь выбивалась из безупречной картины. И тут меня прошиб холодный пот, не от внутреннего зверя, а от догадки. Чудовищной, абсурдной, такой, что в нее не хотелось верить. А что, если за всем этим стоит он, мой главный, невидимый враг, тот, кто дергал за ниточки с самого начала, таинственный лорд Ордена? Что, если не император и не легат решили отправить меня в мертвые горы? Что, если это он, каким-то непостижимым образом, повлиял на решение? Прошептал в нужное ухо, подсунул нужный доклад, дернул за нужную ниточку в сложной паутине столичных интриг. Он знает о моем голоде, знает, что я ищу. И он сам, своими руками, отправляет меня прямиком в свое логово. Не как врага, которого нужно остановить, а как гостя. Долгожданного гостя, для которого уже накрыт стол и приготовлена самая лучшая, самая хитроумная ловушка. Я оторвал взгляд от пергамента и посмотрел на легата. Старый лис все еще улыбался своей ядовитой, триумфальной улыбкой. Он думал, что держит меня на поводке. Он думал, что это он ведет игру. Наивный. Такая же пешка в этой партии, как и я. Просто его еще не съели. Картина прояснилась. Я шел не просто на самоубийственную миссию, я шел в мышеловку. А сыром в ней служил мой единственный шанс на спасение. Мой ключ льда. Идеальная приманка. Идеальный капкан. Эта мысль не вызвала ни страха, ни отчаяния. Лишь холодный, злой, пьянящий азарт игрока, которому сдали чудовищно плохие карты, но который, черт побери, все равно намерен сорвать банк. Они думали, что загнали меня в угол. Ошибались. Они просто дали мне все, что было нужно. Сухой, дорогой пергамент зашуршал в моих руках, и в мертвой тишине зала этот звук напомнил шелест сухих листьев на могиле. Я не стал рвать его или бросать. Вместо этого, сделав то, чего не ждал никто, я развернулся спиной к президиуму. Полностью проигнорировав легата, я посмотрел прямо на свой новый отряд. На мрачного Ратмира, на перепуганного Елисея, на бледную, но решительную Арину. «Ратмир». Мой голос прозвучал ровно и холодно, без малейшей дрожи, но заставил всех вздрогнуть. «Забудь про стандартную выкладку. Мне нужны не солдаты, мне нужны охотники. Максимум взрывчатки, алхимические ловушки, все, что способно устроить большой бада-бум. И никаких знамен. Мы идем в тень». Воевода на мгновение замер, его каменная маска, казалось, треснула от удивления. Он ждал приказа готовиться к последнему бою, а получил, к диверсионной вылазке. Он молча, с тяжелым пониманием, кивнул. «Елисей». Мой взгляд заставил мага вжать голову в плечи. «Карты — это хорошо, но мне нужно другое. Забудь про легальные архивы. Мне требуются все запрещенные тексты о мертвых горах, еретические трактаты, дневники сумасшедших, все, что инквизиция сжигала последние 500 лет. Ищи упоминания не о крепостях ордена, а о местах силы, о точках, где сама реальность истончается». Елисей вскинул на меня испуганный, но уже заинтригованный взгляд. Я бросал ему не просто задачу, я бросал вызов его книжной, правильной натуре. Он неуверенно, но кивнул. «Арина». Мой взгляд на мгновение смягчился. «Ты, наш единственный радар, забудь про бой. Твоя задача – слушать, слушать тишину, потому что именно в ней будет прятаться то, зачем мы идем». Она не ответила, лишь сжала кулаки, и в ее глазах на смену усталости пришла стальная решимость. Отдав приказы, я, наконец, развернулся к легату, с хищным любопытством наблюдавшему за этой сценой. «Мои люди готовы», я бросил свернутый пергамент на стол перед ним. «А теперь, ваша светлость, готовьте свою часть сделки. Я поведу ваших овец на убой, но взамен хочу получить все. Полный доступ к вашим ресурсам, вашим архивам и вашим людям. Без единого вопроса. Я шел впасть к дьяволу. Вот только теперь не жертвой на заклание, а охотником, который сам выбирает поле боя. Я отправлялся туда, куда вел меня голод, но теперь, по своему собственному, безумному плану. И эта неизвестность, это наглое изменение правил игры, пугало их куда больше, чем сама смерть».